другому. И я стремлюсь передать тепло моей души, тепло моего сердца тем, кто рядом со мной. Я люблю людей и передаю им свое тепло. Мне хорошо. Четко и ритмично бьется мое сердце. Дышится легко и свободно. Мои зрительные анализаторы, мои глаза укрепляются. Я с удовольствием прогреваю их теплом своих ладоней. Я подставляю глаза живительным лучам солнца на восходе и закате. Я стимулирую мои глаза холодной водой. Я с удовольствием очищаю свою плоть холодной водой. Я радуюсь жизни. Я правильно питаюсь. Раздельное питание становится важнейшим элементом моей жизни. Я с удовольствием очищаю свой организм от шлаков. С каждой секундой чистится мой организм. Мне легко. Самочувствие отличное. Сердце отлично, ритмично, ровно бьется в моей груди. Кровь омывает каждую клеточку моего организма и очищает его от шлаков. Чистые лучистые глаза видят прекрасно, мельчайшие детали далеко и близко, близко и далеко. У меня высочайшая работоспособность, спокойный глубокий сон, отличное настроение. И так будет долго-долго, так будет всегда. Теперь, не открывая глаз, сцепили руки в замок. Напрягли все мышцы от кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук. Вывернули замок. Глубокий вдох. Напряглись. Расслабились. И еще раз глубокий вдох. Напряжение. И сбросили напряжение. Отдохните несколько минут в расслабленном состоянии. А теперь, отдохнув, откройте ваши глазки и откройте пошире, потому что вам сейчас предстоит познакомиться с сочинением, которое написала одна моя ученица из Ярославля. Сочинение о своих глазах, которое вы тоже время от времени будете писать, как мы с вами уговорились еще на первом занятии. Из дневничков. Здравствуйте, мои любимые. Так давно не писала вам, а очень часто хочется поговорить по душам с кем-то очень близким, дорогим и любимым, с вами. Когда я смотрю в зеркало и вижу вас, я начинаю понимать, что никто лучше вас меня никогда не понимал и не поймет. Именно вы, да, вы, мое внутреннее зрение, постоянно и строго следите за мной, моими поступками и помогаете справиться с трудностями. Пусть не покажется нескромным, но мне всегда говорили, что вы у меня очень красивые. Как же я часто забывала про вас. А ведь вы – самая необходимая частичка моей души. Вы – зеркало моей души. Раньше я редко думала о вас. Как вы там? Больно ли вам? Тяжело ли вам? Тщеславная рвала.